Прямо в клинике, удивительная система. Нет, в целом, это очень полезно. Но не будет ли это отвлекать от прямых рабочих обязанностей? В понедельник придет список запрошенных карт, продолжил Ватанабе. И уже со вторника я хочу получать от каждого терапевта по 5-10 подготовленных к проверке медицинских документов. Вы ведь понимаете, что я много раз буду возвращать их на доработку. Так что прошу, коллеги, не тяните с этим. Руководители озвучили еще некоторые детали будущей проверки, после чего нам позволили разойтись по своим рабочим местам. На выходе из конференц-зала Савада Дэйчи, громко зевнув, произнес: «Ох и не повезло же вам устроиться именно летом, Кацураги-сан. Эти проверки всю душу из врачей высасывают. Не говоря уже о Ватанабе-сан, его зачеты мне иногда в страшных снах приходят». «Ватанабе Кайта, действительно такой жесткий тип?» — шепотом спросил я. Заметил, что вся клиника напряглась, стоило ему только вернуться. «Ох, Кацураги-сан, скоро поймете», — вздохнул Савада. «Он хочет, чтобы все было идеально. И наши знания, и документация. Чтобы все было строго по стандартам. А стандарты, как вы сами понимаете, иногда бывают абсурдными. Я уже сходу понял, до чего сможет докопаться Ватанабе. Первое время я почти не направлял пациентов на инструментальные исследования, поскольку полагался исключительно на анализ. Чувствую, с этими картами у меня будет много проблем». «А нет», — выпучил глаза Савада. «Ватанабе идет сюда. Все, Кацураги-сан, я побежал». Савада скрылся за поворотом со скоростью гепарда. От его медлительности не осталось и следа. Кондакагари поступил иначе. Он замер рядом со мной и боялся пошевелиться, будто кролик перед удавом. Ватанабе Кайта подошел к нам вплотную и взглянул сначала на меня, затем на Кондо снизу вверх. Смотреть по-другому ему не позволял рост. Ватанабе нахмурился и напряженно пошевелил верхней губой, из-за чего казалось, будто его усы двигаются самостоятельно. «А я вас помню, господа», — улыбнулся Ватанабе. «Плохих студентов я запоминаю на всю жизнь, поскольку опасаюсь, что встречусь с ними на работе». Теперь понятно, почему Кондо так испугался. Он встречался с ним в Токийском университете. Но меня-то он откуда знает? Стоп, неужели Ватанабе преподавал предыдущему Кацураги? Ватанабе Кайта скрестил руки на груди и усмехнулся. «Ну, что будем с вами делать, двоечники?» Глава 6. «Ватанабе-сан», — воскликнул Кондакагари, — «можете не переживать за мои навыки. Кацураги-сан обучает меня всему, что знает. Я его стажер». «Погодите, Кондо-сан», — не отводя от меня взгляда, произнес Ватанабе Кайта. «Насчет вас у меня нет вопросов. Мне и так ясно, что вы попали в эту клинику точно так же, как и получили диплом. Вы на что намекаете?» — напрягся Кондакагари. «Не надо устраивать сцену, Кондо-сан. Я прекрасно знаю о том, какое участие ваш отец принимает во всех ваших начинаниях. И что самое главное, я его не боюсь. Другой вопрос: вы, Кацураги-сан, как вас-то угораздило попасть сюда? Многое изменилось с последней нашей встречи, Ватанабе-сан», — пожал плечами я. «Еще бы знать, когда и при каких обстоятельствах была эта встреча. Он принимал зачет у прежнего Кацураги-тенда? Или вел целиком какой-нибудь курс? Кто ж мог подумать, что в прошлом я учился абы как? Уму непостижимо. У Кацураги-тенда, который жил до меня, совсем башки на плечах не было. Его родители потратили столько денег на обучение, а он, судя по всему, учился не лучшим образом, да и на работе не проявлял особой инициативы. Позорище. Что могло измениться, Кацураги-сан, если вы даже на шестом курсе не знали элементарных вещей?» — усмехнулся Ватанабе. «Я уж не говорю о глубоких познаниях в медицине, которые, вообще-то, необходимы для работы в такой клинике. Что вы тогда говорили во время экзамена по кардиологии? Простите, мне нельзя отчисляться, у меня бедные родители». Опираясь на его слова, Кацураги-тенда в прошлом был тем еще слизняком. Но этого человека больше нет, а Ватанабе Кайта ведет себя ничуть не лучше прошлого меня. Унижает коллегу перед другим специалистом. Преподаватели любят такое практиковать, но мы сейчас не в университете. «Жаль, что я не знаю лично вашего преподавателя по этике и деонтологии», — ответил я. «Он определенно допустил промашку, когда зачитывал вам эту тему». На секунду мне показалось, что усы Ватанабе встали дыбом от злости. «Вы что такое говорите, Кацураги-сан?» — процедил сквозь зубы он. «Не стоит оскорблять своих коллег, и уж тем более порочить имя моего стажера», — ответил я. «Сомневаетесь в моих знаниях? Что ж, ваше право. Но в таком случае, проверьте их, раз у вас такая специфическая должность. Или вы полагаете, что руководство клиники Ямамото Фарм позволяет себе набирать в штат идиотов и двоечников? Таким образом вы оскорбляете не меня и не Кандасан, а самого Эйтира Кагами. Неожиданно Ватанабе резко изменился в лице. Мужчина громко рассмеялся, схватившись за живот. «Ну вы даете, Кацураги-сан», — произнес он, вытирая выступившие слезы. «Проверить вас прошлого раза не хватило, вы ведь понимаете, что сами себе роете могилу. Если бы в тот раз я не заболел, и на пересдачу вы не попали к другому преподавателю, путь в медицину вам был бы закрыт. Сейчас ситуация схожая. Я заведующий по образовательной части. Если Итира-сан и главный врач получит от меня отчет о том, что вы ничего не смыслите в медицинской деятельности, сами понимаете, что может произойти. Может, пока не стоит лезть на рожон? Нет, теперь это дело принципа. Я не позволю ему унижать себя и Кандакагари. Нет, Ватанабе-сан, я все же считаю необходимым доказать вам, что вы ошибаетесь, ответил я. Прекрасно, Кацураги-сан, такое рвение мне нравится, кивнул он. Но в таком случае на проверку придете вы оба. Канда-сан тоже должен быть проверен, как ваш стажер. Кандакагари вряд ли сможет одолеть все его вопросы. Но ничего, подтяну его к тому моменту. Идет, Ватанабе-сан, когда нам с Канда-сан прийти к вам на проверку? Спросил я. Что? Шепотом спросил меня Кандакагари. Парня совсем не радовала такая перспектива. Но Канда нужно привить хватку. В медицину я уже его посвящаю, но параллельно стоит показать ему, как быть конкурентоспособным. А чего тянуть? Пожал плечами Ватанабе Кайта. В пятницу, то есть завтра, после рабочего дня поднимайтесь в мой кабинет. Там и пообщаемся. Обожаю портить настроение своим студентам перед грядущими выходными. Мы не студенты, Ватанабе-сан. И я уверен, что мы втроем покинем клинику завтрашним вечером в прекрасном настроении. Посмотрим, Кацураги-сан, посмотрим, улыбнулся Ватанабе. Надеюсь, вы не забыли тот самый вопрос, на котором я вас завалил. С него-то мы завтра и начнем. Видимо, Ватанабе Кайта рассчитывал испугать меня этим заявлением. Но я с трудом мог представить вопрос, на который я бы не ответил, имея нынешний опыт. Самая главная проблема – подготовить к зачету Кандакагари. С остальным я и сам справлюсь. Хорошего вам рабочего дня, коллеги, пожелал нам Ватанабе, сделав особый упор на последнее слово. Ватанабе Кайта явно не желал считать нас своими коллегами. Что ж, но раз уж он такой важный человек в нашей клинике, нам в любом случае придется найти с ним общий язык. Как только Ватанабе исчез за поворотом, мы с Кандакагари выдвинулись к нашему кабинету. Убедившись, что нас никто не слушает, Канда спросил: «Кацураги-сан, зачем вы это сделали? Он ведь нас уничтожит». «Спокойно, Канда-сан, как раз наоборот, это мы его уделаем. Правда, что-то мне подсказывает, что Ватанабе совсем не тот человек, кто быстро меняет свое мнение. Даже если мы идеально ответим на все его вопросы, он еще долго будет сомневаться в нашей с вами компетентности». «Вот-вот», — закивал Канда, — «он всегда таким был. А я и не знал, что вы тоже учились у Ватанабе Кайта, Кацураги-сан». И Канда замялся. «Ну, договаривайте уж, о чем подумали», — сказал ему я. «Вы правда были двоечником, Кацураги-сан? Вы не подумайте, я совсем-совсем не сомневаюсь в ваших знаниях. Видимо, Ватанабе застал вас врасплох на том экзамене». «Нет, Канда-сан», — решил состряпать новую легенду я. «Учеба мне действительно давалась кое-как. Уже после выпуска я всерьез занялся самообучением. Сами понимаете, Канда-сан, юность — легкомыслие. Упущенных лет уже не вернуть. Поэтому надо исправлять все здесь и сейчас, верно?» «Кацураги-сан», — сказал Кандакагари и замолчал. Видимо, задумался о том, что сейчас самое время и ему исправить свои познания в медицине. «В общем-то, я специально сформулировал свою мысль так, чтобы Канда пришел к такому решению. У моего кабинета за время планерки скопилась огромная очередь, но оно и к лучшему. Буду учить Кандакагари на живых примерах». В середине приема ко мне зашел Кимура Юичи. За 2 недели я уже успел забыть, как выглядит тот пациент, которому я по просьбе Ташибы Гата открыл больничный. Кстати, надо убедиться, что вся документация, связанная с его больничным, в порядке. Приложить все отказы от госпитализации, обследования и осмотры. Больничный у него длится почти 2 недели, эту карту точно запросит на проверку. «Добрый день, Кацураги-сан», — поклонился мне Кимура. «Очень рад вас видеть». «Взаимно, «Кимура-сан», — кивнул я, — «как вы себя чувствуете?» Язва желудка не давала о себе знать. «Нет, Кацураги-сан, совсем нет», — ответил он. «Я строго следовал всем вашим указаниям. Диета, препараты для желудка, успокоительные. Правда, сами понимаете, в моей ситуации трудно было не беспокоиться. Кимура Юичи ездил на похороны брата. Мне пришлось назначить ему короткий курс транквилизаторов, чтобы сократить влияние стрессовых гормонов на слизистую желудка. Агава-сан, выпишите, пожалуйста, Кимури-сан направление на гастроскопию». Пока Агава-хана оформляла бумаги, я внимательно осмотрел желудок Кимура Юичи анализом и был приятно удивлен. Слизистая желудка начала приходить в норму. Столь опасная язва, которая могла в любой момент дать кровотечение, уже начала рубцеваться. Значит, Кимура действительно следовал всем моим указаниям. Прилежный пациент не подвел меня. Прием назначенных мной препаратов и диету еще придется соблюдать до месяца после выписки, Кимура-сан, сообщил я. Но, если по результатам ФГДС желудок у вас окажется чистый, больничный мы сегодня уже закроем. Хорошо, Кацураги-сан, спасибо вам еще раз, кивнул Кимура. Да и на работу уже пора выходить. Боюсь представить, какой там завал образовался в мое отсутствие. Надо срочно все разгребать. Справитесь, Кимура-сан. Главное, не позволяйте себе больше вести такой нездоровый образ жизни. Нормальное питание, минимум стресса и кофе. Я все-таки не хотел бы, чтобы вы вернулись сюда и попали в хирургическое отделение. Кимура Юичи ушел на обследование, а вскоре вернулся с результатами, которые я и ожидал увидеть. Я показал Кандакагари, как работает программа по ведению больничных листов на примере Кимуры. После мы отпустили пациента домой. Со следующего дня он уже должен был приступить к труду. Фух, ну и толпа же по нам сегодня прошлась, тяжело вздохнул Кандакагари, когда прием подошел к концу. Спешу отметить, Кандасан, решила встрять Агава, что половина сегодняшних пациентов – это ваши пациенты. Мы с Кацураги-сан принимаем их лишь потому, что вы пока что проходите стажировку. Я понимаю, Агава-сан, кивнул Канда. Как только Кацураги-сан позволит мне самостоятельно принимать пациентов, я тут же сниму с вас эту нагрузку. Агава-сан, крикнул я из другого конца кабинета. Отошел, называется, заварить кофе. Ни на минуту нельзя вас оставить с молодым специалистом. Уже начались нравоучения. Ну-ка быстро, вспомнить субординацию. Есть, Кацураги-сан, опомнилась Агава, и сразу же вернулась к оформлению документации. Я согласен с Агавой-сан, Кацураги-сан, неожиданно заявил Кандакагари. Вам тяжко приходится из-за того, что я сижу у вас на шее. Когда вы допустите меня к работе? Ох, от этого вопроса я начинаю чувствовать себя доктором Намурой, который точно так же держал меня на вечной стажировке. Но здесь ситуация совсем другая. Кандасан, прошу вас, не торопите события, сказал я. Я бы хотел убедиться, что вы сможете лечить не только элементарные заболевания, но и редкие неочевидные случаи. Сами посудите, мне будет еще накладнее постоянно бегать к вам в кабинет, чтобы подсказать, как правильно наблюдать того или иного пациента. Куда вы так торопитесь? Ваша зарплата на данный момент не сильно отличается от зарплаты обычного терапевта. Вы практически никого не принимаете самостоятельно, только слушаете то, что я говорю. Я знаю, Кацураги-сан, я вовсе не жалуюсь, у меня прекрасные условия, но мне хочется доказать, что я способен на большее, уперся Кандакагари. Держите, попейте кофе и успокойтесь, я поставил чашку на стол рядом с Канда. Вы игнорируете меня, Кацураги-сан, вздохнул он и начал бездумно размешивать сахар. Я игнорирую, усмехнулся я. Ну что ж, Канда-сан, хорошо, я готов пойти вам навстречу. Если хотите показать, что действительно чему-то научились, я могу предоставить вам такую возможность. Правда, Кандакагари резко вскочил, ударившись коленями об стол, и чуть не пролил горячий кофе. Кацураги-сан, доверьтесь мне, я не подведу. Подведете или нет, Кандасан, это вопрос другой, ответил я. Давайте в качестве учебного эксперимента поступим следующим образом. Для начала вы вместе со мной пройдете через завтрашний зачет у Ватанабе-сан. Это главное условие. Если оба справимся, в понедельник я позволю вам провести весь прием за меня. Кацураги-сан, удивилась Агава, вы уверены? Агава-сан, ради всего святого, заполняйте журналы. Я пресек очередную попытку медсестры поспорить с нами. Весь прием, удивился Кандакагари. Правда? Да, Кандасан. Пока вы будете вести прием, я буду заниматься подготовкой карт к проверке. Заодно и у Йохари-сан помогу с проверкой больничных листов. Таким образом, мы оба выиграем от этого учебного мероприятия. Но, конечно, всегда есть какое-нибудь «но», — грустно улыбнулся Кандакагари. «Я прекрасно понимаю, что вам может не хватить опыта провести весь прием в одиночку», — сказал я. «Поэтому у вас будет возможность три раза позвать меня на подмогу. Если позовете четвертый раз, считайте, что вам пока рано вести прием в одиночку. Тогда мы отложим смягчение условий вашей стажировки на потом». «Справедливо, Кацураги-сан, я готов», — кивнул Канда. «Агава-сан, от вас тоже очень многое зависит. Я рассчитываю, что вы будете помогать Канда-сан всем, чем можете», — сказал я. «И не надо делать такое лицо. Я прекрасно знаю, что вы можете работать куда более продуктивно». «Хорошо, Кацураги-сан», — кивнул Агава, явно расстроенная тем фактом, что я собираюсь покинуть ее на весь понедельник. «Не переживайте, Канда-сан», — успокоил стажера я. «Агава-сан, очень хорошая медсестра. Вместе с ней вам не будет так трудно, как могло бы быть с другой медсестрой. Благодарю вас, Агава-сан, Кацураги-сан», — поклонился Кандакагари. «Я буду выкладываться изо всех сил. Давайте-ка для начала направим этот задор в другое русло», — предложил я. «У нас всего сутки до зачета у Ватанабе-сан. Начинать готовиться нужно уже сейчас. Агава-сан, вы можете идти домой. Мы с Канда-сан задержимся допоздна. Будем постигать тайные знания современной медицины». «Звучит интересно, Кацураги-сан», — улыбнулась Агава. «А можно мне остаться и послушать?» «Агава-сан, не стоит. Зачем смущать Канда-сан? Позвольте моему стажеру заняться учебой без лишних стеснений», — отказал ей я. «Эх, ладно», — вздохнула Агава. «Тогда до завтра, Кацураги-сан, Канда-сан». Агава взяла свою сумку со сменной одеждой и ушла в ординаторскую переодеваться. Кандакагари сидел за столом с глуповатым мечтательным выражением лица. Совсем еще малец. Даже не верится, что влиятельная семья Канда воспитала в своем сыне не мужчину, а наивного мальчишку. «Приступим, Канда-сан», — сказал я и сел напротив стажера. «Первым делом разберем основные вопросы кардиологии. Есть у меня предчувствие, что Ватанабе Кайта начнет именно с этих вопросов. Мы с Канда просидели в кабинете более 3 часов, за это время чайник успел вскипеть несколько раз, и наши желудки беспощадно омывал крепкий кофе. Поняли разницу, Канда-сан?» – спросил я. «Два этих порока сердца выслушиваются совершенно по-разному. Одной теории недостаточно, нужно выслушать много пациентов с шумами в сердце, чтоб научиться их различать». «Да, Кацураги-сан, это я понял», – кивнул Канда и смачно зевнул. «Ой, простите, Кацураги-сан», не сдержался. «Видно, что Кандакагари уже сильно утомился. Но у нас остался целый блок гастроэнтерологии и пульмонология. Как-то Кагари заявил, что хорошо разбирается в этих темах, но перестраховаться все же стоит. Все-таки знание моего стажера – это моя ответственность. Ватанабе Кайта обязательно ткнет меня носом в каждый неправильный ответ Канда». «Канда-сан, есть предложение», – произнес я. «Разбирать желудочно-кишечный тракт на пустой желудок – преступление, не находите? Давайте переместимся в раменную, перекусим, и там же продолжим процесс обучения. Смена обстановки помогает мозгу обновиться». «Хорошо, Кацураги-сан», тут же оживился Канда. «Как раз думал об этом, просто боялся предложить». «Боялись?» – удивился я. «А кого вы боитесь? Меня, что ли? Ну, вы же все-таки мой наставник, Кацураги-сан. Как-то неловко просить вас о перерыве», – замялся Кандакагари. «Канда-сан, переработки хоть и являются культурной частью нашей нации, но нам все же, как врачам, стоит понимать их вред», — ответил я. «И не нужно бояться меня, я, не Ватанабе Кайта. Мы с вами партнеры. Моя задача — сделать вас толковым врачом, а ваша — впитывать все, что я говорю. Я не делаю вам одолжение, Канда-сан. Это взаимовыгодные отношения». Мы с Кандакагари вышли из клиники и нашли свободный столик в раменной, что располагалось в соседнем квартале. Было принято решение отложить обучение на полчаса и спокойно перекусить. Мы заказали по большой порции пшеничной лапши и приступили к трапезе. Неожиданно Канда перестал есть. «Простите, Кацураги-сан, наверное, вы разочаровались во мне, когда узнали правду», — произнес он. «Это вы о чем, Канда-сан?» — не понял я. «О моей семье», — вздохнул он. «О моем обучении и трудоустройстве. Часть правды я и так вам рассказал, но остальное выложил Ватанабе-сан. Вы ведь, наверное, и сами уже догадались, что без посторонней помощи я бы не смог устроиться в эту клинику. Успокойтесь, Кандасан, для меня это не причина разочаровываться в человеке, ответил я. Это лишь говорит о том, что ваши родители очень вас любят и ценят. Я, конечно, не считаю, что это правильная стратегия продвижения своего ребенка, но у каждого ведь своя правда и своя справедливость, верно? Любит и ценит, усмехнулся Кандакагари. Тут вы точно перегнули, Кацураги-сан. Я своих родителей толком никогда не видел. Они все время были на работе, отдавали себя целиком корпорации и фармакологии. Меня воспитывала бабушка. Все, что я получал от своего отца, деньги и открытые пути во всех направлениях. Хотя, стоит исправиться. Во всех направлениях, которые нравились ему. Откровенность Канда меня удивила. Вряд ли ему стоило рассказывать о таких вещах постороннему человеку. Будьте аккуратны, Канда-сан, посоветовал я. Информацией о вашей семье запросто могут воспользоваться враги рода Канда. Уверен, таковых у вас много. Да плевать я хотел на этот род, Кацураги-сан, заявил Кандакагари. Я ведь, если подумать, даже отношения никакого к нему не имею. Тише-тише, Кандасан, успокоил его я. О чем вы вообще говорите? Канда сомневался, стоит ли делиться со мной своими тайнами, но эмоции уже взяли над парнем верх. Глава нашего рода, Кандамасао, не мой отец. Глава 7. Откровение Кандакагари заполнило мою голову еще большим количеством вопросов. Но самый главный из них, зачем он делится со мной столь ценной информацией? Он совсем не понимает, насколько опасно в условиях корпорации и местной клиники бросаться такими заявлениями. Кандасан, остановитесь, попросил я. Я как раз хотел объяснить вам, как здесь работает конкуренция. Нельзя, чтобы тайны вашей семьи попали к ненадежным людям. Кругом враги. Я не считаю вас врагом, Кацураги-сан, помотал головой Канда. Но и я могу им быть, заявил я. Поймите, Кандасан, рано или поздно ваша стажировка закончится, и сразу после этого вы встроитесь в рейтинговую систему клиники. И тогда сразу же поймете, что здесь слабых сотрудников едят так же, как мы сейчас едим эту лапшу. Но я все равно не могу поверить, что вы можете предать меня, Кацураги-сан, не согласился Кандакагари. Я этого и не сделаю, начал объяснять я. Мне чужда нечестная борьба. Я целиком и полностью за здоровую конкуренцию. Но ведь я могу врать вам, Кандасан. Вы это понимаете? Вы еще не попали в рейтинговую систему, но борьба за свое место уже началась. Лучше объяснить Канда, как работает местный рейтинг, пока еще не поздно. Я думал об этом с самого его трудоустройства. Если парень не научится этой игре сам, за него начнет действовать семья Канда. А их интриги я уже знаю на зубок. Не хочу, чтобы кто-то из корпораций вмешивался в нашу работу и подставлял других сотрудников. От этого в первую очередь могут пострадать ни в чем не повинные пациенты. Но Кандакагари считал иначе. Вернее, он думал совсем о другом. Похоже, во мне он нашел человека, которому можно довериться на все 100%.